После этого варяги сказали Владимиру: «Город-то наш, ведь мы его взяли, и потому хотим брать окуп на гражданах по 2 гривны с человеком». Владимир отвечал им: «Подождите немного, пока сберут деньги за месяц». Варяги ждали, ждали и ничего не получили. Тогда они сказали Владимиру: «Обманул ты нас! Позволь нам, по крайней мере, идти в Грецию». Владимир отвечал: «Ступайте». Потом выбрал из них мужей добрых, смышленых и храбрых и раздал им города. Остальные же пошли в Царьград к грекам. Но Владимир еще прежде них послал сказать императору: «Идут к тебе варяги, не держи в городе, а не то наделают они тебе бед, какие и у нас здесь. Лучше разошли их по разным местам, а сюда к нам не пускай ни одного». После этого начал княжить Владимир в Киеве один и поставил разные кумиры на холму за двором теремным, перуна деревянного, а голова у него серебряная, ус золотой. Кроме него Хорса, Дажбога, Стрибога, Симаргла и Макоша. Хорс — бог солнца и тепла, Дажбог — бог света, Стрибог — бог ветра, бурь, непогоды, Симаргл — бог растений, корней и подземного мира, и Макоша — богиня плодородия. Приносили им жертвы, называя богами своими, приводили сыновей своих и дочерей и приносили жертвы богам. Осквернилась кровью земля русская и холм тот. Но Бог не хотел смерти грешникам. На том холме теперь церковь стоит святого Василия. Но об этом после скажем, а теперь к прежнему возвратимся. Пошел Владимир на ляхов и занял города их Перемышль, Червен и другие, которые и теперь под Русью. Победил вятичей и наложил на них дань от каждого плуга деньгами, как и отец его брал. Когда князь пришел в Киев и приносил жертву кумирам вместе с людьми своими, то старцы и бояре сказали: «Бросим жребий на мальчиков и девиц. На кого падет, того и зарежем богам». В это время жил в Киеве один варяг. Двор его стоял там, где теперь церковь Святой Богородицы, построенная Владимиром. Варяг этот пришел из Греции, держал веру христианскую, и был у него сын, прекрасный лицом и душою. На него-то и пал жребий. Посланные от народа пришли к старому варягу и сказали: «На твоего сына пал жребий. Боги выбрали его себе, чтобы мы принесли его им в жертву». Варяг отвечал: «То не боги, а дерево. Нынче есть, а завтра сгниет. Не едят, не пьют, не говорят. Сделаны руками из дерева. Бог же один, которому служат греки и кланяются. Он сотворил небо и землю, звезды и луну и солнце и человека, и дал ему жить на земле. А эти боги что сотворили? Они сами сделаны руками человеческими. Не дам сына своего бесам». Посланные пересказали слова варяга гражданам. Тогда народ, взяв оружие, пошел на варяга и разломал забор около его дома. Варяг стоял на сенях с сыном. Ему кричали: «Отдай сына! Нам нужно принести его в жертву богам!» Он отвечал: «Если то в самом деле боги, то пусть пошлют одного бога взять моего сына. А вы из чего так хлопочете?» В народе раздался яростный крик. Толпа бросилась, подрубили сени под обоими варягами, и таким образом убили их, и никто не знает, где их похоронили. В 988 году пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий. Корсунцы заперлись в городе и крепко оборонялись. Владимир послал сказать им: «Если не сдадитесь, то 3 года простою здесь». Но они не послушались. Тогда Владимир, устроив свое войско, велел делать насыпи около города. Но корсунцы, подкопав городскую стену, уносили насыпанную землю к себе в город. В это время один житель корсунский именем Настас пустил стрелу в стан русской, а на стреле было написано: «На востоке от тебя колодец, из него вода идет по трубе в город. Откопай колодец и перейми воду». Владимир тотчас велел копать, и точно воду переняли у граждан. Тогда последние, изнемогши от жажды, сдались. Владимир вошел в город с дружиною и послал сказать императорам Василию и Константину: «Вот я взял ваш славный город. Слышу, что у вас есть сестра-девица. Если вы не отдадите ее за меня, то и стольному городу вашему будет то же, что и Корсуню». Оба царя, услыхав это, сильно огорчились и отвечали: «Неприлично христианам выдавать сестер своих за неверных. Если крестишься, то и сестру нашу получишь, и вместе с нею Царство Небесное, а с нами будешь единоверник. Если же не хочешь креститься, то не можем выдать за тебя сестры». Владимир отвечал послам императорским: «Скажите царям, что я готов креститься, потому что и прежде испытал ваш закон, и мне нравится ваша вера и богослужение». Цари, услыша это, обрадовались и послали ко Владимиру сестру свою именем Анну, которую насилу уговорили идти. Она села на корабль, простилась с родными и с плачем поплыла через море. Когда царевна приехала в Корсунь, Владимир крестился, а после крещения обвенчался на Анне и пошел с нею в Киев. Пришед туда, он велел повестить народу: «Кто не придет к реке креститься, богатый ли или бедный, тот будет мне противен». Услыхав это, люди шли с радостью, говоря: «Если бы эта вера была нехороша, то князь и бояре не приняли бы ее». На другой день Владимир вышел с духовенством на Днепр, куда собралось множество людей. Все вошли в воду и стояли в ней. Одни по шею, другие по грудь, малолетние у берега, возрастные же дальше, и держали на руках младенцев, а священники читали молитвы.